Почти 1000 лет назад на севере России существовал регион, где чтение и письмо не были привилегией одних лишь аристократов и духовенства. Этим умением обладали и простые люди. И вот, чтобы общаться, богатые и бедные, мужчины и женщины все писали письма. Это было в Новгороде. Этот город являлся тогда центром независимой средневековой республики и считался одним из самых значительных городов своего времени. До сих пор Новгород хранит следы своего легендарного прошлого. Сегодня археологические раскопки позволили обнаружить сотни древних писем, написанных на березовой коре. О чем они говорят? Каковы были радости и заботы древних жителей города? Какой была в средние века жизнь в Великом Новгороде? Через века сами действующие лица этой очень древней истории открывают нам секреты своей жизни. Совместное производство Arte France, Gedeon Program и Archipel при участии France 5. Фильм Марка Ямпольски. Новгород. Письма из Средневековья. Ну что ты в конце концов? Ну надо же. Мам! Ой. Ну чуть-чуть, здоровье. Папка. От Бориса к Настасье. Когда получишь это письмо, пришли ко мне человека на лошади, потому что у меня здесь много дел. И еще пришли мне рубаху. Я забыл рубаху. Пришли ми человека на жеребце. Да пришли сорочицу. Сорочицу забыл. И вот про Бориса и Настасью мы узнали еще из одной грамоты, которая имеет такой чисто трагический характер. Борис умер. И жена его, Настасья, пишет такое письмо. Вот Настасья... Господину моему брату. У меня... Поклон от Настасьи к господину, к моей братье. У меня Бориса нет в живых. Как, господа, позаботитесь обо мне и моих детях? Каждый год, в течение короткого лета, в Новгороде разворачивается очередной этап археологических работ. Ученые разбили свой лагерь в стенах древнего монастыря и сейчас готовят программу раскопок. Суворовский раскоп. Суворовский, да. А, ну правильно. Лубянинская тут она была, вот Лубянинская. Нет. Это не... Валентин Янин руководит этой работой уже 30 лет. Академик, заведующий кафедрой археологии Московского университета, он остается прежде всего неутомимым исследователем древнего Новгорода. Вместе со своей женой Еленой и Александром Корочевым, директором Центра археологических раскопок, они решили в этом году снова приняться за раскопки в секторе, который носит название «Троицкий». В этой части города жили крупные землевладельцы, значительные фигуры политической и духовной жизни, иконописцы. Спасибо. Неужели? Возможно, новые берестяные грамоты позволят больше узнать об этих людях, которые составляли когда-то славу Великого Новгорода. Июль 2003 года. На Троицком раскопе уже 3 недели идут работы. Сняты верхние пласты, уже обработанные в предыдущие годы, и под ними показались археологические слои 13 и 12 веков. По традиции в раскопках принимают участие новгородские школьники. Ими руководят студенты-археологи, съехавшиеся со всех концов России, и команда профессиональных специалистов. Настоящая летняя мобилизация, которая повторяется каждый год вот уже 70 лет. В июле 1932 года, вдохновившись эхом легендарного прошлого Новгорода, археологи начали вести здесь первые раскопки. Несмотря на революцию, мировую войну, падение советского режима, экономический кризис и жесткие ограничения в финансировании, работа здесь практически никогда не прекращалась. По всему городу возникли десятки раскопов в тех местах, где это позволяет современная застройка. За 70 лет технология раскопок не слишком изменилась. По-прежнему приходится вручную перебирать тысячи кубометров земли. Березовая кора раньше использовалась для изготовления самых разных предметов, поэтому куски бересты в изобилии встречаются в земле. Все их нужно внимательно смотреть. Найти фрагмент с вырезанными буквами – большая редкость. Третья неделя раскопок подходит к концу, но до сих пор до археологов не донесся ни один из голосов прошлого. Но перед самым концом рабочего дня... Нужен очень опытный глаз, чтобы различить на этом скрученном и покрытом землей кусочке бересты надпись, сделанную в средние века. Находку относят в археологическую лабораторию. Здесь ее передают Елене. Действовать нужно быстро и осторожно. Этот свернутый кусочек коры сохранился благодаря тому, что постоянная высокая влажность глинистой почвы создала вокруг него среду без бактерий. Покинув эту среду, береста начнет быстро портиться, высыхать, и развернуть ее будет невозможно. А значит, и прочесть. Нужно налить горячей воды. Номер 943. Когда была найдена первая грамота, было непонятно, что с ней делать больше 50 лет назад. Но постепенно была выработана методика обработки берестяных грамот. Вот, начало грамоты. Нет, не начало. Там. Нет, не начало. Я думала, тут написано грамота. Нет, там. Ну, хорошо, буквы видны прямо на белом. Вот, кто... Посмотрите. Но фрагмент бересты слишком хрупок для такого обращения, и Елена предпочитает передать его в руки специалисту. Владимир Поветкин, прославленный реставратор всех письменных документов, найденных в Новгороде, влюблен в средневековую культуру Руси. Благодаря ему удалось раскрыть секрет сотен берестяных грамот. А маленьких стеклышек нету больше. Совсем маленьких? Да. В таких случаях, как этот, важен даже самый крошечный кусочек бересты. На нем может оказаться фрагмент буквы, который позволит понять слово, а оно, в свою очередь, придаст смысл фразе. Воссоздание прошлого – это искусство, которое требует точности и упорства, а ими Владимир Поветкин обладает в полной мере. Основываясь на рисунке древесины и самой надписи, он составляет документ. И хотя мозаика полностью не собрана, текст обретает форму. О чем он говорит? Нагата, как это упоминается, нагата. Да. Петли наклонный почерк. Нагата вот так же. Нагата, конечно, нагата. Ученые едва сдерживают нетерпение. Мои боги, вы тут выдержите работу. Интересно. Не надо, не дышите, вы идите, выйдите. Находка письменного документа всегда событие. Редчайшая возможность заглянуть в жизнь Средневековья. Уловить слова, произнесенные много сотен лет назад. Что это за слова? О чем говорят? Сильно. И куда? Теперь настал черед Валентина Янина и ученых-лингвистов. Расшифровка грамоты – это ритуал, где каждый знает свое место. Да. Купи-ти. Купи-ти? Причем О. И вот из далекого прошлого появляются слова, пока еще хрупкие и неточные. То купи-то. Да ну. Купите, то купи-то. Если там не можете, то купи-то. Купи-то. Текст написан на древнерусском языке, на новгородском диалекте. Используется древняя форма кириллицы. Ученые прекрасно разбираются в этом. Сяне. Она уже что-нибудь другое. Сяне надей, что-нибудь такое. Вот, такое. Однако чтение затруднительно, так как слова не разделяются ни пробелами, ни знаками пунктуации. Кроме того, не хватает важных фрагментов. На всем у себя не надеют. А жить-то? Тем не менее, становится понятно, что речь идет о покупке ржи. О цене ячменя. Это письмо было написано крестьянами своему господину, проживавшему в Новгороде, где и была найдена грамота. Валентину Янину хорошо знаком такой тип переписки. Поклон от крестьян деревни Шижня и деревни Братилова господину Якову. Приезжай, господин, за своей пшеницей, пока она не сгнила. А мы, господин, теперь погибли. Посевы замерзли, сеять нечего и есть нечего. Вы, господин, между собой помириться не можете, а мы промеж вас погибнем. Очень многие грамоты составляют часть переписки, которая велась между крестьянами и владельцами вотчин, проживавшими в Новгороде. Эти богатые землевладельцы, называвшиеся боярами, хотели жить в самом центре политической борьбы, там, где они могли использовать свое влияние и вести свою игру, потому что Новгород был республикой. Оспаривая центральную феодальную власть Киева, в Новгороде в XI веке развивалась своеобразная политическая система, о чем свидетельствуют эти миниатюры, взятые из новгородских хроник. Его политическое устройство зиждилось на народном собрании, в котором могли участвовать все свободные граждане, и совет господ, то есть бояр. Основные должностные лица избирались. Таким образом, бояре могли принимать участие в совете господ или даже занять должность посадника, при условии, что они проживали в Новгороде. Поэтому дела, связанные с ведением хозяйства в вотчинах, зачастую весьма удаленных, обычно велись при помощи переписки, для чего крестьяне, как и их хозяин, должны были уметь читать и писать. Это было одним из основных факторов развития письменности в древнем Новгороде. Почти 1000 берестяных грамот. Вот за полвека, что прошли, почти 1000 берестяных грамот в одном только Новгороде. Это грамоты, написанные людьми самых разнообразных сословий. Ну, прежде всего, это богатые бояре, но, кроме того, это купцы, это ремесленники, это крестьяне, которые пишут своим господам, жалуясь, значит, на самоуправство старостых, управляющих. Ну, вот, но очень важный показатель – большое количество грамот, написанных женщинами. Потому что грамотные женщины всегда во всей Европе была индикатором очень высокого культурного развития общества. Так что вот изменилось совершенно представление о состоянии культуры в средневековой Руси. В то время в остальной Европе писать умели лишь представители духовенства и немногие просвещенные люди. В Новгороде же этим навыком владели очень многие. Однако это было непростым делом. Как демонстрирует Владимир Поветкин, нужно было медленно процарапывать слова на коре, подбирая такую форму букв, которая подходила бы для материала и инструмента письма. И, конечно, надо было знать сам алфавит. Одним словом, нужно было учиться. Известно, что существовали школы при монастырях, но находки, сделанные археологами в жилых кварталах, доказывают, что обучение проходило и дома. Вот береста, на которую упражнялся в письме ребенок. Соскучившись после нескольких тщательно выведенных букв, он принялся рисовать. на другом куске бересты он даже подписался. Это был мальчик по имени Анфим, 7 лет, и он жил в Новгороде в конце 12 века. Оленя попадутся, откидывай их, понял? Давай, давай. Ну что? А? Похмелиться, что ли, налить? Дармоед чертов. Давай таскать дрова, расселся тут. Ой, Господи. Поклон от Семена к моей невестке. Если ты не помнишь, то имей в виду. У тебя солод был, он хранится в подклете, и ты возьми пригоршню. Насчет муки не стесняйся, бери сколько нужно и испеки пирогов в меру. Что до рубля Игнату, отдай ему рубль. Купи масло, купи одежду детям и, главное, отдай младшего грамоте учиться. А на Троицком раскопе продолжается долгая, кропотливая работа в земле. Благодаря найденной берестяной грамоте стало известно, что в этом месте, вероятно, жил богатый землевладелец, боярин. Теперь археологи надеются обнаружить здесь предметы, которые свидетельствовали бы о высоком уровне жизни. Долгожданное доказательство буквально собирают по кусочкам. Александру Сорокину удалось реконструировать женский башмак. Несколько слоев кожи и фасон свидетельствуют о том, что это была обувь высокого качества. Может быть, она принадлежала жене или дочери боярина. Другая находка, незначительная с виду, также доказывает, что здесь проживали зажиточные люди. Археологу Михаилу Петрову этот небольшой черепок говорит о многом. Это фрагмент амфоры, сосуда для перевозки различных жидких веществ. Они производились в основном на территории Византийской империи, то есть это импортная вещь, она не местного производства. И, соответственно, попадала она сюда с содержимым. То есть либо это оливковое масло, либо это вино, либо, возможно, какие-то сыпучие предметы, но тоже импортные. И человек, который мог позволить купить себе, скажем так, амфору оливкового масла, был достаточно состоятелен. Откуда бралось богатство Новгорода? Как мог этот изолированный на северо-западе континента город торговать с Византийской империей? И вот ответ. Благодаря этой реке, которая пересекает город и затем пускается в очень долгий путь. Новгород расположен в самом сердце широкой сети судоходных рек, а значит, ему изначально суждено было оказаться на пересечении торговых путей. Выходящий одной стороной на Балтику, а значит и Европу, Новгород в то же время имел выход и к Черному, и Каспийскому морям, которые находились на границах византийского и арабского мира. Привлеченные царящей свободой, в Новгороде обосновывались и открывали торговлю многочисленные купеческие корпорации, в том числе могущественная Ганзейская лига, монополизировавшая торговлю на севере Европы. В Новгороде можно было найти товары как из Скандинавии, Германии, Франции, так и из Самарканда, Бухары или Византийской империи. Монгольское иго, поглотившее Киевскую Русь в XIII веке, обошло стороной Новгород, который остался единственной открытой дверью, ведущей на восток. Город становится еще богаче и наряднее. Каждый вечер в лабораторию поступают все находки из раскопок в течение дня. Материалы необходимо зарегистрировать, определить их природу и необходимость реставрации. Но прежде волшебные моменты находки разворачивают. И некоторые предметы буквально позволяют взглянуть сквозь века. Смотри. Например, эта вещица, которая почти 10 веков назад служила ручкой инструмента. А рядом с этими портновскими ножницами сразу легко представить себе иголки и катушки ниток. Ключ. Ключик. И постепенно мы представляем себе дом, куда можно войти, потому что у нас есть ключ. Это был богатый дом, если судить по качеству сапожек, оставленных у порога. Многие предметы в этом доме, например, это стело для письма или гребень для волос, напоминают о дохристианских языческих временах, потому что их украшают фигуры, похожие на древние божества. Уживших здесь было время заняться собой. Было время для игры. Будь ты маленьким или взрослым. Это вполне мог быть дом боярина и его семьи. Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил, а я относилась к тебе как к брату? Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Пиши. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и пришел. Никиты Кульяницы, иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня. а на то свидетель Игнат Моисеев. Вчера на Троицком раскопе обнаружена еще одна берестяная грамота. Ее отреставрировали и отсканировали, чтобы облегчить чтение. Большая, медленно загружается. О, да большая какая. Сегодня все. Валентин Янин смотрит ее на компьютере Изабель. Неважно, потому что она на пустом месте. Так, ну вот давайте смотреть, что написано. Так, немного, ага. О, список каких-то долгов. Так, а вот покрупнее. 35-й. Вот она. О, ой! Угрицина! Угрицина? Да, 4. Боже мой. Боже мой, Грицина. Грицина. А кто еще? А вот Радиата. А там Борис. Вот Борис. Борисов. Грик. Георгиев староста. Ну, все знакомые персонажи. Грицин, это 30 лет назад мы с ним познакомились. Художник. Фантастика. Да. Алексей Гречин вошел в жизнь Валентина Янина 30 лет назад. Сначала первое письмо, где упоминалось его имя, потом второе, где ему заказывали нарисовать ангела. Всего найдено несколько десятков грамот, в которых упоминается его имя и которые хранятся сейчас в запасниках археологического музея. Благодаря этим документам Валентин Янин смог выяснить, что этот человек был одним из выдающихся иконописцев своего времени. Он много лет изучал жизнь его, но так и не получил пока ответа на вопрос, сохранились ли сегодня где-либо в Новгороде следы работ Гречина. Вдохновленный последней находкой, археолог решает снова приняться за исследование с того места, где он их оставил. Для этого надо вернуться к началу, то есть к грамотам. Большая часть найденных писем – это заказы, сделанные художнику. В них описываются сюжеты, которые должны быть написаны на стенах церквей, но не указывается их местонахождение. И целуете обозом сдою. Известно, что фрески никогда не подписывались. Поэтому надо найти другой способ установить авторство. Возможно, это его почерк. Марфу, Стефана, Фаврония, Романа, опять Марфу, Марфу. Это послание было написано самим Алексеем Гречиным. И кое-что в написании отдельных слов вызвало у археолога особый интерес. Что это за Марфа такая? Оказывается, это ошибочное написание имени Богоматери. По сторонам изображения Богоматери писали вот эти титлы. МРТУ, Матерь Господа, Матер Тео, греческие. Ну вот, но иногда, значит, люди путали это написание с именем Марфа. Марфа – это случайная ошибка художника, но Янин знает, где ее искать. На одной из фресок в этой старой книге репродукции действительно стоит, как невольная подпись художника, слово «Марфа». Но эти фотографии сделаны в 30-е годы, а затем была война, и церковь Спаса на Нередице, где находилась фреска, была разрушена немецкими бомбардировками, как и многие другие новгородские храмы. Однако реставрация церкви почти завершена, и поэтому Валентин надеется отыскать следы художника. Но что осталось от фресок? Выразительность и яркость отреставрированных фрагментов позволяет вообразить все великолепие прежней росписи. Эти стены украшали настоящие шедевры фресковой живописи. Такой была вся роспись храма. От пола до потолка и до купола. И так мало от нее осталось. Участие главного художника, которым был Алексей Гришин, необходимо именно вот здесь, вот в прорезях. А между прочим, разгадка вот той проблемы, которая нас занимала, она находится в тех местах росписи, которые очень плохо дошли до нашего времени. Вот такой дошла до нас фреска с изображением Богоматери Хлопотницкой из доисусной композиции. А вот такой она была даже на черно-белом изображении в довоенном издании. Хагия написано «Марфа». И вот то, что значит, было написано в Деисусе, написано все одной рукой. Одной рукой, повторяю, с теми ошибками, которые были свойственны Гришину. Нить, ведущая от этих стен к репродукции, а от нее к художнику, очень тонкая, но она существует. Алексей Гречин был и творил здесь. Благодаря Валентину Янину его имя теперь вписано в историю. Поклонение от попа Гречини. Напиши мне двух шестикрылых ангелов на две иконки наверх до Иисуса. И целую тебя. А Бог не постоит за наградой. Или же уговоримся между собой. На протяжении 400 лет искусство иконописи и фрески переживало в Новгороде исключительный расцвет. Город был богат и независим, а главное, в нем строилось множество новых церквей на деньги купеческих и ремесленных гильдий. Огромное поле деятельности для художников, которые работают здесь, таких как Феофан Грек и его ученик Андрей Рублев. Не порываясь византийской традиции, художники вырабатывают особый стиль, характерный для Новгорода. Их образ живее, краски резче, а сюжеты трактуются с большей простотой. Но они также ближе к самой жизни и без особых церемоний вводят ее в иконы. Так, например, эта икона рассказывает о победе новгородцев над грозным войском князя Андрея Боголюбского в начале XII века. Чудесный исход этой битвы приписывается заступничеству иконы, вынесенной на городскую стену навстречу врагу. Эта икона Богоматери, называемая «Знамение», прошла через века и сегодня продолжает участвовать в жизни Новгорода. Чудотворный образ, помещенный в соборе Святой Софии, стал святыней, к которой приходят жители города, чтобы молить ее облегчить их горести. А рядом, в нескольких метрах, в это время идет православная литургия. Зачем мне огород? Высаживать капусту. Работы на Троицком раскопе продолжаются. Большая часть раскрытых участков уже тщательно исследована. После полутора месяцев раскопок археологи достигают того уровня, где располагаются остатки средневековых городских строений. Сложенные из толстых бревен венцы показывают, где располагались просторные квадратные срубы. Между домами существовали узкие проходы, выходившие на улочки, мощенные деревянными плахами, что позволяло свободно ходить пешеходам. Сейчас ученые хорошо представляют традиционную архитектуру древнего Новгорода. С начала раскопок удалось обнаружить более 2000 домов. Тем не менее, остатки жилых зданий, которые сейчас раскапывают археологи, еще раз подтверждают, что на месте Троицкого раскопа находился жилой квартал. Но главное, эти новые данные добавятся к результатам 60-летних исследований, которые уже позволили обнаружить многие другие усадьбы и улицы. От года к году общий план города становится все полнее и полнее, а его социальная структура вырисовывается все четче. Сегодня мы можем представить себе Великий Новгород. Мощеные бревнами улицы позволяют повозкам свободно проезжать, не увязнув. А здесь, на углу перекрестка, Большой Пробойной и Черницыной улиц, вот за этим палисадом работает Алексей Гречин в своей мастерской. На западном берегу реки высятся стены и башни Кремля, над которыми царят 5 куполов собора Святой Софии. Большой мост ведет в торговую часть города. Здесь находились деревянные торговые ряды и насчитывалось более 1800 лавок, прилавков, складов. В период наивысшего расцвета своего благосостояния между 12 и 15 веками население города составляло несколько десятков тысяч человек. И все же, несмотря на три ряда стен, защищающих его, Новгороду суждено пасть. Это своеобразное независимое государство все больше и больше раздражало московских князей, занятых строительством империи. Начиная с 15 века, их нападения на Новгород становятся все чаще. Новгород пал, и его богатство, золото, серебро, драгоценные камни обогатили сокровищницу царя. Символ независимости Новгорода, колокол, созывавший горожан на вече, был перевезен в Москву. Торговля тут же приходит в упадок. Лишившись свободы действий, Ганзейская лига немедленно сворачивает все свои дела в Новгороде, что ведет к разорению купечества. Великий Новгород становится лишь тенью самого себя. Это здесь, 26 июля 1951 года, между деревянными плахами настила 14 века, была найдена первая берестяная грамота. Да, так и должно, может быть, услышат мир. В этот день история Великого Новгорода начала свой рассказ. И с тех пор каждый год в этот день все участники раскопок приходят отметить это событие. По словам археологов, понадобится еще несколько веков раскопок, прежде чем работу можно будет считать завершенной. И еще множество писем, множество голосов поведают нам об истории Великого Новгорода. Раньше мы не знали имен, мы имели дело с безликими. Сейчас мы говорим, мы раскапываем усадьбу Мирошки Нездинища, мы копали усадьбы Юрия Анциферовича. Когда мы изучаем по вертикали ту же усадьбу, мы узнаем, кто был его дед и прадед, кто были его внуки и правнуки. Ну, вот, то есть у нас сейчас история заговорила голосами живых людей. Уже вот эти почти 1000 грамот – это 1000 голосов, вот, которые мы услышали впервые. Ну, вот, и вот этот хор голосов, он оживил, так сказать, всю нашу работу. Ну, Василий Иванович, ты пизди. Здравствуй, будь боярин. Здравствуй. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разгневался. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал с Асафом к посаднику за медом. А вернулись мы оба, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой. А зазорно мне, что лихое мне говорил. И кланяюсь тебе, братец мой. То себе, хотя молви, ты мой, а я твой. Привет, господин. Привет. Приезжай, господин, на зерном, который. Оператор Диан Баратье, композитор Бруно Куртен. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура»